Секреты для ванны. Человек должен жить до 180-200 лет, считает английский ученый-геронтолог Джустин Гласс. Она много лет серьезно изучала диеты различных народов, как в Европе, так и на Востоке. Она убедилась, что для долголетия важно не только правильное питание. Вот один из интересных ее советов, который может пригодиться тем, кто имеет лишний вес. Это особое упражнение растягивания мышц рук и ног. Лучше всего выполнять его, сидя в ванне, когда мышцы расслаблены и растягиваются с меньшим усилием. Сядьте, спину плотно прижмите к задней стенке ванны. Максимально растягивайте позвоночник постепенно, без резких движений. Не упускайте случая выполнять это упражнение. Позвоночник – ваша линия жизни. Непременно проверьте, хорошо ли движется диафрагма вверх и вниз. Во время выполнения упражнения диафрагма должна быть поднята, плечи слегка отведены назад. Поднимите левую ногу под углом 75 градусов по отношению к телу. Колено должно быть напряжено. Растягивайте мышцы голени, стопы. При этом лодыжка неподвижна. Стопу сгибайте в подъеме от себя как можно больше вниз. Через 1-2 секунды опустите ногу и расслабьтесь. Затем проделайте то же правой ногой. Теперь опять поднимите левую ногу под тем же углом и начинайте растягивать ее, но стопу в подъеме сгибайте на себя. Через 1-2 секунды расслабьтесь и повторите то же правой ногой. Сидя в том же исходном положении, вытяните перед собой левую руку на уровне груди. Ребро ладони перпендикулярно дну ванны. Плечи плотно прижаты к стенке и являются точкой опоры для более полного растягивания всей руки от предплечья до кончиков сомкнутых пальцев. Вы должны почувствовать растягивание каждого пальца. Оставляя плечи неподвижными, постепенно разворачивайте вытянутую руку ладонью к лицу до тех пор, пока не возникнут неприятные ощущения. Затем расслабьтесь. Повторите тоже правой рукой. Теперь опять вытяните левую руку в исходное положение, но разворачивайте ладонь против часовой стрелки до появления болевых ощущений. Расслабьтесь и повторите тоже правой рукой. Это упражнение будет ленивые мышцы, является хорошей разминкой для суставов, развивает гибкость рук. В конце упражнения опустите руки, сомкните пальцы и крепко прижмите их к ладони, фиксируя сверху большими пальцами. Выходя из ванны, не переносите вес тела полностью на руки, нагрузите мышцы диафрагмы, живота и бедер. Однако будьте осторожны и не перенапрягайте их. По мере того, как мышцы укрепятся, вы сами почувствуете, что можете встать почти без помощи рук. Не расслабляйтесь, если вначале мышцы откажутся повиноваться. Ведь вы так долго позволяли им лениться, а сейчас заставляете работать. Это просто невозможно, это движение нельзя выполнить, мы слишком слабые. Не верьте им. Если вы будете регулярно тренироваться, то вскоре выполните все те движения, которые считали невыполнимыми. Ваше тело наполнится необычайной, ранее неведомой силой.